«Ты приняла?» — спросил я. «Приняла? Ты выглядишь как наркоманка. По-твоему, я колюсь? Кажется, будто ты пропустила 3-4 рюмки. 3 бурбона. Я так испугалась, Эдди. Нервы ни к черту. Сейчас нормально? Хочу спать, не хочу двигаться. Хочу, чтобы мне все принесли сюда. Хочу, чтобы обо мне заботились. Ты понимаешь? Скоро позвонит Чарльз. Не хочу Чарльза. Ты так выглядела, когда хотела убить Чета, фея? Они были правы, ты ведь знал это. Правы? Я ждала тебя. У меня в голове вспыхнуло. Ну тогда, как еще я мог сказать ей прощай после осознания того, кто мы друг для друга? Что мне осталось делать? Пожать ей руку? Я был восхищен и обворожен ей. Как она бросилась на Чета! И любил ее, потому что она так боялась за меня. Поэтому то, что произошло потом, было самым естественным на свете. В общем, когда Чарльз, имевший свой ключ от квартиры, вошел, мы были в постели. Первым выстрелом он сделал мне дырку слева от соска. Я еще успел повернуться. Он целил в сердце. Прозвучал второй выстрел, на этот раз в голову. Но я уже падал, и пуля прошла мимо. Больше я ничего не помню. Придя в себя, я понял, что нахожусь в больнице. Но слабость дала о себе знать. Мне было наплевать, где я. Я хотел поразмышлять, но я заснул. Тут же. Что еще оставалось делать? Глава 25. «Странная какая-то больница», — подумал я. «Решетки на окнах». В комнате лежал еще один больной, мужчина лет 60. Его тонкие ноги высушенными ветками свешивались с кровати. Он усмехался. «Где я?» — спросил я. «В психиатрической лечебнице, Грин-Медоу». «А как я сюда попал?» «Ваши близкие подписали петицию, и по ней вас направили. У вас есть жена?» «Да». «А почему вы улыбаетесь?» «Я очень долго ждал, когда вы очнетесь». «Зачем?» «Хотел посмотреть, как вы воспримете известие о спецбольнице». У него была лукавая физиономия, живая и умная. Мысли его порхали без остановки. «Меня зовут Тейтельбаум», — сказал он неожиданно. «Арнольд Тейтельбаум. Желаю вам дожить до 100 лет». Я расхохотался. Грудь сразу же пронзила боль. Вторая пуля Чарльза прошла мимо головы и попала в мускулы плеча на левой стороне. Бедняга так и не пришлепнул меня. Затем я вспомнил первый выстрел и быстро ощупал себя. «Жив, жив!» — подумал я облегченно. «Где, вы говорите, я нахожусь?» — спросил я. «В психиатрической лечебнице Грин-Медоу». Итак, Флоренс все-таки подписала бумагу. «А за что меня отправили сюда?» «О, это уж ваша тайна и ваша проблема». «Какая еще проблема?» «Как выйти отсюда?» «А может, я и не захочу?» «Через несколько дней захотите, еще как захотите. А я вам на заметку почти что юрист. Я вам кое-что скажу, чего они не скажут». «Интересно, что же?» «Вы уже лишены кое-каких основных прав гражданина». «Да?» «Попробуйте позвонить». Я молчал. Он утомил меня. Его желание выговориться действовало на нервы. Но он не отставал. «И что ж вы намерены делать?» «Когда?» «Сейчас». «Наслаждаться молчанием». «Я смогу вам помочь». «Мистер Тейтельбаум», — отрезал я, — «у меня свои проблемы». «Разумеется», — воскликнул он. «Иначе вас бы здесь не было». «Я должен поразмыслить над случившимся». «Размышляйте. У вас это хорошо получается». «И чтобы думать, мне нужна тишина. Лучше меня никто не знает цену концентрации мысли». «Поясню. Не могли бы вы...» «Хорошо. Но мне трудно молчать. Так как мы только познакомились, а я, по понятным причинам, любопытен». Я попробовал перевернуться на живот. «Не удастся, мой друг». «Да это и не нужно». «Не волнуйтесь. У меня бывают периоды, когда я молчу. И вам даже захочется иногда, чтобы я открыл рот». «Сомневаюсь». «Увидим. А теперь попробуйте закрыть глаза и расслабиться. Скоро вам потребуются силы». Я хмыкнул. «И вот тогда я смогу помочь вам. Организую много-много». «Пожалуйста, организуйте тишину в палате немедленно». «Не считайте меня кретином или психом», — торжественно произнес Тейтельбаум, выказав достоинство, неожиданное для меня. «Я не тот и не другой. Было время, я владел сетью магазинов в Коннектикуте, и дела шли неплохо. Зря, конечно, открыл вам свое имя, но дело сделано. Моя ошибка была в том, что я решил уйти на отдых. Думал, жизнь будет прекраснее без работы. И сделал непростительную глупость. Но это ни в коей мере не означает, что вам будет дозволено делать из меня посмешище. Более того, скажу, что я почетный член юридических коллегий в двух штатах. Я профессионал суда. И я исправлю ошибки, допущенные по отношению ко мне, этими самыми недоброжелателями. Я их съем. Я ничего не забыл. Кровь будет течь по улицам Бриджпорта. Справедливость восторжествует. Будет пущена кровь. Он гремел на всю палату. Вопли врагов будут слышны в каждом уголке. В комнату забежал некто в белом халате. Арнольд Тейтельбаум, сидя в пижаме на кровати, напыщенно, как комический король лир, запыхтел. Он взглянул на санитара с царственным презрением, откинулся на кровать и прикрыл глаза рукой.